«Я имел в виду, — сказал он, — что борьба за нашу честь, а тем более за интересы государства, для меня закончилась в тот момент, когда Крымов увез мою жену и мою дочь. Да поймите вы, что он напрочь связал нам руки, и теперь мы ничего не можем сделать, потому что я не имею права рисковать жизнями дорогих мне людей». Но ничего не делать я тоже не могу, потому что ни наше управление, ни ФСБ, ни кто-то еще Крымову вообще не помеха. Ведь все они пытаются играть по правилам, в которых этот человек разбирается намного лучше. Они с ним не справятся. Когда Крымову понадобится, он поимеет их всех за милую душу, я в этом уверен, и уйдет. Но ничего не делать тоже нельзя. Я только не хочу рисковать вашими жизнями, и я не верю, что таким образом смогу спасти жизни своим девчонкам. Теперь стало яснее. — Ты уж договаривай, Сережа, — проворчал док, — а то у меня сложилось впечатление, что ты решил покончить жизнь самоубийством. — Договариваю. Я пришел к выводу, что у меня остается только один выход — я должен немедленно, пока еще не поздно, вернуть Олю и Настю. Крымов еще здесь, в Москве. Теперь я знаю, где его искать. А уж заставить его показать мне дорогу туда, где он держит их, я как-нибудь смогу. На это у меня воображения хватит. Но дело серьезнее, чем кажется, и я не уверен на 100%, что смогу выкрутиться». Поэтому я должен был сначала рассказать вам все, что знаю сам, понять до конца ситуацию, чтобы в случае моей неудачи и вы понимали, что делать, а уж потом действовать. Вот, собственно, и все. Все, что я знал сам и что удалось раскопать с помощью Губермана, я рассказал. Теперь пора действовать. «Нет, вы посмотрите на этого героя», — возмутился артист. «Тоже мне Илья Муромец». «Да какой смысл в твоем героизме?» «Правда, Серега», — обиженно проворчал боцман, — «если каждый по себе, зачем тогда вообще собирались?» «Может, ему черную метку влепить?» — предложил артист. «Я разве сказал, что каждый по себе? Сидеть не придется. Вам надо будет обеспечить мне дорогу и прикрывать мое возвращение. Ну, подумайте сами». Я засвечен, как рентгеновский снимок, Интерполом за убийство в Италии и наверняка в России за убийство и взрыв в Москве, но засвечен пока один, без вас. «Жалкая отговорка», — поморщился боцман. «Действительно, Сережа, ты же сам понимаешь, что это полная херня». «Хорошо. А что вы предлагаете?» «Слушай сюда, рентгеновский снимок». Артист пихнул ногой компьютер, в котором все еще сидела дискета Голубкова, и указал на него пальцем. «Вот здесь вот все финансовые операции и прочие тонкости работы крымовского грота. Ясно? Мы расколем твоего полковника на раз». «А банкир, с которым он сегодня разговаривал, — напомнил пастуху боцман, — ты же сам говорил, что Крымов ведет через него все свои дела. Так надо его прощупать». — Да знаю я, — вспыхнул пастух, — но нет у нас времени на это, нет. — Почему нет? — Ребята, — сказала Александра не очень уверенно, словно не решаясь вставить свое слово, и женский голос прозвучал в этом мужском хоре так неожиданно, что все невольно притихли и посмотрели на нее. — Ребята, а ведь ваш Муха говорил, что Олю и Настю увезли куда-то в Эстонию, помните? — Да. Ну и что? Девушка уже давно держала в руках сигарету, и вот теперь, когда все ее слушали, решила вдруг закурить. Она чиркнула зажигалкой и затянулась. — Сашка, я сейчас чем-нибудь кину в тебя, — пообещал артист. — Не тяни, ради бога. Александра выпустила хвостик дыма. — А человек, который приказал их выкрасть, ну, Крымов этот... Он в Москве. Так, может быть, и не связываться с ним. Может быть, можно как-нибудь узнать без него, где их прячут. И вернуть самим, тихо, без шуму и пыли, — подхватил артист. Так мы смогли бы развязать себе руки. И выиграть время, «Идея хорошая», — согласился док и тоже закурил сигарету. Дурной пример заразителен. «Идея-то хорошая, но как это узнать?» Муха сказал, только что перевезли через границу. Он и засек-то их совершенно случайно. Можно сказать, повезло. «А я знаю, как это узнать». Пастух хлопнул себя по коленкам и встал. «Пусть на нас поработает. Разведка». «Не могу ручаться, что нам повезет еще один раз, но это единственный способ». Пастух подошел к столу, снял телефонную трубку и принялся набирать номер. «Ты в какую хоть разведку-то звонишь?» — поинтересовался артист. «В нашу, Семка, в нашу. У полковника Голубкова есть целый аналитический отдел. Пусть думают за нас. А ты...» — «Тсс!» — шикнул пастух и сосредоточился. «Константин Дмитриевич, мне нужна ваша помощь». «Да, я знаю. Это потом». «Вчера мою семью переправили на территорию Эстонии через Нарву. Трейлер. Номер 235 АСС. Я должен выяснить, если это вообще возможно, куда его могли отогнать». «Все потом, Константин Дмитриевич. Сейчас важно только это. Запомните номер моего пейджера».